«У вас какое-то неотложное дело?» «Нет, но...» «А значит, вы спешите к вашим развлечениям?» «Я прекрасно понимаю вас, Торн, но...» «Поверьте, только крайняя необходимость заставила меня обратиться к вам за помощью. И герцог не оставит вас своей, мило...» Он перебил ее, мгновенно нахмурившись. «Откуда вы меня знаете, леди?» Розалин мысленно охнула. «Какая непростительная оплошность!» Но ей так знакома была эта игра в вопросы и уклончивые ответы, что она на мгновение забыла, с каким из торнов имеет дело. Не в силах найти приемлемое объяснение своим словам, она вынуждена была снова придумывать на ходу, пуская в ход загадочные намеки, которые она надеялась помогут ей задержать его еще на некоторое время. «Мне многое про вас известно», — кокетливо произнесла она. «Как так?» — удивленно спросил он. «Мне кажется, мы раньше не встречались. Вы не из тех, кого я мог бы забыть». Это замечание, прозвучавшее как комплимент, подействовало на нее самым неожиданным образом. Она почти забыла, что перед ней не ее Торн. Она откровенно уставилась на него, взгляд ее был прикован к его губам. Он снова был вынужден прервать затянувшееся молчание. «Так откуда же вы меня знаете, леди?» Розалин скинула на него глаза и прерывисто вздохнула. Вот если бы тот Торн не поцеловал ее перед уходом, не зажег в ней пожар страсти, и вот теперь перед ней стоит его двойник, то же лицо, то же сильное тело, закаленное в боях, те же губы, которые знали каждую частичку ее тела. Хорошо еще, что она сразу не кинулась ему на шею. «Ну, про вас всякое рассказывают», — сказала она несколько ворчливым тоном, тщетно пытаясь приструнить разыгравшиеся чувства. Ее тон заставил его вопросительно приподнять бровь и усмехнуться. Он без сомнения догадался, что она имела в виду. «Уж верно, не его подвиги в сражениях». Продолжая ухмыляться, он снова кивнул головой и заметил. «Если вы выберете меня в свои провожатые, я не смогу гарантировать вам безопасность». Розалин недоверчиво хмыкнула. «Вот уж никогда бы не поверила. Посмотрите на себя. Да вы справитесь с любым. Я не смогу защитить вас от себя самого, миледи». Розалин растерянно захлопала ресницами. «Я не понимаю вас». Он не стал тратить времени на объяснения, а просто прижал ее к деревянной стене таверны, крепко обвил руками талию и приблизил к ней свое лицо, видимо, желая доказать, как опасно находиться с ним рядом. Он целовался совсем, как ее Торн. Да и как могло быть иначе? Но теперь ей было значительно сложнее сохранять спокойствие. Губы совершали столь знакомый ей путь по ее губам. Он прильнул к ней всем телом, словно для того, чтобы она могла познакомиться с ним поближе, как будто она раньше его не знала. Ее же предупреждали не связываться с этим Торном. И почему она не послушалась? А теперь она скоро уже не в силах будет остановить его. Да и сама этого не захочет. Розалин напрасно напрягала слух, пытаясь уловить оклик настоящего Торна, но слышала только свое учащенное дыхание.